Я говорю, что помогла революция и упорная, подчас непосильная работа здешней группы анархо-коммунистов, членом которой я являюсь. Какие будут результаты развития этой мысли и крестьянства, определить трудно сейчас, когда мы видим вокруг себя одних врагов и мало, даже слишком мало друзей, да и тени в нашей среде. Они окопались по городам и к нам лишь время от времени заглядывают. Эти наши друзья-анархисты. Они и только они не думают о том, чтобы подневольная деревня оставалась и далее подневольной у власти города. Но они мало уделяют подневольной деревне того, что они могли бы ей уделить в настоящее время. Правда, этому есть причины, их трудно охватить и выразить сейчас, когда речь идет о совершенно другом. Но они анархисты, духом всегда с нами здесь. Начались рукоплескания и возгласы «Да здравствует анархизм! Да здравствуют его выразители, наши друзья!» Не увлекайтесь, друзья. Я перехожу к тому, что нам наиболее нужно. Нам нужно вооружиться. Нам нужно вооружить все население, чтобы представить из себя мощную вооруженную силу эволюции, с которой мы должны вступить на путь строительства нового общества непосредственно самим, своим умом, трудом и волей. По району трудящиеся к этому строительству приготовились. Они его начали еще с осени 17 года, но ему грозит смерть от идущих против него черных сил реакции, власти большевиков и левых социал-революционеров с одной стороны и с другой Украинской Центральной Рады, которая, я имею точное сведение, заключила союз с королями Австрии и Германии и при их помощи несет под флагом спасения Неньки Украины, смерть для Украины и всего лучшего, что украинские тружники села и города могли завоевать себе в революции. Вооружение всего населения, товарищи, мыслимо только в том случае, если население признает его необходимым. За прошлую неделю я принял здесь, в комитете, а секретариат группы в своем бюро, много представителей из района от крестьян, которые все в один голос говорят о необходимости такого вооружения. Но этого мало. Мы должны непосредственно от крестьянских общих сходов услыхать на местах эту мысль и совместно с ними обсудить, чтобы провести ее в жизнь с хорошими результатами. Поэтому необходимо послать повсюду пропагандистов. Мы будем отрывать крестьян от приготовлений к весенним посевам, беря у них подводы. Чтобы не делать этого, нам нужно брать подводы извозчиков. Им нужно платить. Нужны, стало быть, деньги. Деньги есть, но не у нас, а у наших врагов. Здесь, в Гуляйполе, у хозяев, землевладельцев и купцов, банк которых вот слева через один двор от комитета. Хотя я должен вам, товарищи, сказать, что денег в его кассе здесь, в Гуляйполе, нет. Все они в государственном казначействе в городе Александровске. Но их можно оттуда получить. Необходимо утвердить это мое предложение. Все время революции кредитный банк в Гуляйполе спекулировал и мародерствовал за счет труда. По праву он должен быть давно экспроприирован и передан в общий фонд труда. Ни коалиционное правительство Керенского, ни большевистское левое эсеровское правительство этого сами до сих пор не сделали и мешают сделать это самому революционному народу. Поэтому я предлагаю, чтобы Гуляйпольский районный революционный комитет постановил не считаться с правительством большевиков и левых эсеров и потребовать отправления банка внести в революционный комитет на революционные цели в 24 часа 250 тысяч рублей. Эта резолюция была принята без прений и единогласно. На другой день я зашел в банк и объяснился по этому постановлению с директорами. Они попросили комитет продолжить срок взноса на 3 дня. Сами же собрали собрание всех вкладчиков и с ними сообща, при энергичном участии социал-демократа Сбара, стоявшего за требования комитета, подписали свои пропорционально ими самими распределенные чеки. А кто не явился на это банковское собрание, тому дирекция банка послала своего агента вместе с членом революционного комитета, чтобы он подписал свой чек. В течение 4 дней чеки были собраны, а на 5-й член комитета с полномоченным от банка поехал в Александровск и получил указанную сумму денег. Так, на первые шаги революционного дела, дело, открывающего путь борьбы за расширение, углубление и творческое развитие Великой Русской революции, которая находилась все время под гнетом власти,